Пятый раздел. Как перехитрить коварных драконов. О коварстве рекламы, продовольственных кампаний, гаджетов, новостей и социальных сетей. Рэйчел Хоторн писала: «Обман может дать желаемое сейчас, но в конце концов он обязательно заберет это». Даже когда вы определили и приручили драконов прошлого, они, их и других драконов, драконов вредных привычек, остаются коварные драконы, которые все равно будут нападать на вас. Мы живем во времена, когда коварные драконы, драконы, плетущие против вас свои интриги, разгуливают на свободе. Они повсюду. Посылают вам изощренные послания, которые подкармливают ваших собственных драконов и делают вас толстыми, подавленными и скудоумными. Хот-доги длиною в полметра на футбольном стадионе, огромные порции еды в ресторанах, продавцы, навязывающие вам еду обещанием дать порцию вдвое больше за меньшие деньги, рекламные щиты, гипнотизирующие вас чудовищными продуктами, которые убьют вас раньше времени. Однажды я выезжал из Лос-Анджелеса на север по автостраде 405 и увидел рекламный щит с огромной башней сэндвичей от сети заправочных станций. Повернув голову, я увидел на другой стороне автострады рекламный щит с надписью «Похудей с помощью Lab Band». «О, просто здорово!» — подумал я. «Корпорации ради своей выгоды поощряют моего внутреннего ребенка принимать действительно плохие решения касательно еды, а в качестве способа решить возникающие при этом проблемы другие корпорации предлагают операцию на желудке, чтобы помочь мне восстановить контроль над своим телом». Ирония казалась довольно изощренной. Коварные драконы повсюду. Они пытаются заработать на ваших импульсах, не брезгуя активировать ваших тревожных, гневных, неполноценных, ущербных драконов или драконов вредных привычек. Даже если это спровоцирует у вас депрессию, ухудшит память и повлияет на четыре сферы вашего здоровья и благополучия. Они используют нейронауку, чтобы подсадить вас на то, что они продают. Новейшие исследования привычек и зависимостей, чтобы заставить ваш мозг жаждать их продуктов и услуг, сделав эти потребности автоматическими, так, чтобы вы даже не отдавали себе отчет в том, что делаете. Вы бездумно жуете горячие чипсы, пока не почувствуете тошноту и вздутие живота. Биологический круг. Не замечаете, что потратили часы, просматривая ленту в социальных сетях или тревожные новостные программы с последними пугающими известиями. Социальный круг. И испытываете шок, когда получаете выписку по своей кредитной карте и видите перерасход из-за онлайн-покупок, о которых даже не помните. Психологический круг. В своей книге «На крючке. Как создавать продукты, формирующие привычку» автор Нир Эйль рисует схему четырехэтапного процесса, который используют коварные драконы, чтобы подсадить вас на крючок. Триггер запускает процесс. Внешний триггер – всплывающие объявления, оповещения по электронной почте или рекламный ролик по телевизору – подталкивает вас к определенному поведению. Может существовать и внутренний триггер, такой как скука или тревога, побуждающий вас что-то сделать. Вы предпринимаете действия, приносящие вознаграждение. Вы делаете что-то и ожидаете взамен того, что заставит вас чувствовать себя хорошо – вкусного угощения, интересной игры или нового наряда. Вознаграждение, которое вы получаете, не всегда одинаково. В 50-х годах психолог и бихевиорист Беррис Фредерик Скиннер провел исследование, показавшее, что когда вознаграждение от совершаемого действия непредсказуемо, это провоцирует более компульсивное поведение. Более поздние исследования в области неврологии показывают, что вариабельность вознаграждения стимулирует выброс химического вещества дофамина, вызывающего зависимость. Казино использует преимущества этой науки. Вспомните об игровых автоматах с вариабельностью вознаграждения и наиболее часто вызывающих игровую зависимость. Вы взаимодействуете с продуктом или услугой, чтобы упростить себе их использование. Это может быть так же просто, как добавить острый читос в свой список автоматической доставки, включить уведомления для любимых сайтов, чтобы вы ничего не пропустили, или настроить фильтры для ваших размеров или предпочтений на тех же сайтах интернет-магазинов. Эти четыре шага создают систему, которая постепенно настолько упрощает для вас использование продуктов и услуг, что вы постепенно подсаживаетесь, и это входит для вас в привычку, о которой вам даже не нужно думать. В этом разделе мы поговорим о пяти типах коварных драконов, которые свободно разгуливают в нашем обществе и, не покладая рук, трудятся над тем, чтобы привить вам привычки и пристрастия, которые сделают и их богатыми за счет вашего здоровья. Пять коварных драконов. Первые драконы – толкачи еды. Вторые драконы – толкачи алкоголя, наркотических и токсичных веществ. Третьи – цифровые драконы. Четвертые драконы – контактных видов спорта. Пятые – разные драконы. Как перехитрить коварных драконов? Дайте отпор коварным драконам с помощью пяти простых шагов. Первый – научитесь распознавать коварных драконов. Прежде чем бездумно реагировать на пуш-уведомления, текстовые сообщения, электронные письма, рекламу, дизайн упаковки и другие триггеры, побуждающие вас к действию, остановитесь и задайте себе следующие вопросы. Это выгодно для меня или для них? Коварные драконы обычно побуждают вас к действиям, которые могут дать вам желаемое в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе принесут выгоду им. Это полезно для моего мозга или вредно для него? Коварные драконы обычно хотят втянуть вас в то, что вредно для вашего мозга. Почему я хочу совершить это действие? Может, я просто чувствую одиночество, скуку или стресс? Если да, поищите альтернативные, здоровые способы смягчить эти внутренние триггеры. Второе. Смотрите, кто в реальности стоит за посланием. Коварные драконы маскируются, доставляя свои послания через людей, которым вы доверяете или которыми восхищаетесь, через знаменитости, актеров, спортсменов, инфлюенсеров в социальных сетях, ведущих новостей и привлекательных моделей, а также через креативную упаковку. Всегда задавайтесь вопросом, кто или что стоит за посланием. Третье. Получите полную картину, прежде чем действовать. Коварные драконы, как правило, предоставляют вам лишь крошечные фрагменты информации, цель которых – побудить вас купить их продукт или воспользоваться их услугой. Они намеренно опускают другие важные факты, которые могут удержать вас от этого. Сначала убедитесь, что у вас есть вся необходимая информация. 4. Не давайте коварным драконам подцепить вас. Не играйте в их игру, не вступайте в их команду через подписки, купоны, игры, скидки и оповещения. 5. Ограничьте взаимодействие с коварными драконами. Установите ограничения на использование социальных сетей и просмотр новостей. Избегайте таких мест, как заведения быстрого питания. Отключите рекламу. Примеры. 1. Я проголодался, покупая продукты в продуктовом магазине и увидел батончик «Здоровье» с надписью «Только натуральные ингредиенты» и «Ноль углеводов» на этикетке. Звучит заманчиво, но я напоминаю себе, что большинство производителей продуктов питания – коварные драконы. 2. Я смотрю дальше красивого послания и привлекательного дизайна упаковки и вспоминаю, что за данным продуктом стоит корпорация. 3. Я читаю обратную сторону этикетки, чтобы узнать все факты. Ого! В нем полно масел, усиливающих воспаление в организме, а также искусственных подсластителей и вредных для здоровья химикатов. На этикетке батончика «Здоровье» в реальности должно быть написано «Ранняя смерть», но это, конечно же, не повысит продажи. 4. Я не покупаю батончик и не подписываюсь на них в социальных сетях, чтобы получить 3 бесплатных батончика. 5. Я даю себе клятву всегда полностью читать этикетки на продуктах. Драконы-толкачи еды. Избежать драконов, толкачей еды, практически невозможно. Везде и всюду они пытаются соблазнить вас съесть пищу, которая лишает концентрации, делает вас вялыми, вызывает перепады настроения и активизирует ваших драконов вредных привычек. Даже в начале пандемии, когда большинство из этих заведений были закрыты, драконы-толкачи еды находили новые способы зацепить вас. Продуктовые магазины, рестораны и пекарни обещали доставить вам на дом блюда, которых вы так жаждали, поскольку уже выработали к ним привыкание. Стандартная американская диета SAD напичкана продуктами или пищевыми добавками, которые в значительной степени лишены питательных веществ и увеличивают риск возникновения проблем с физическим, психическим и когнитивным здоровьем. Корпорации, производящие пищевые продукты, даже не пытаются скрыть тот факт, что они намеренно выпускают нездоровую еду, которая вызывала бы привыкание. Только подумайте о рекламной кампании картофельных чипсов Лейс, которая гордо заявляла: «Держу пари, ты не сможешь ограничиться только одной упаковкой». И они правы. Гиганты фастфуда опираются на армию пищевых технологов, умело разрабатывающих снеки с нужным количеством вредных для здоровья ингредиентов так, чтобы создать идеальное сочетание вкусов и текстуры, доводящее мозг до точки блаженства. Это как доза кокаина, которая активирует систему вознаграждения мозга и заставляет вас хотеть еще, еще, еще. Это одна из причин, по которой люди говорят, что любят мороженое, чипсы, пирожные и картофель фри, и просто помыслить не могут, чтобы когда-нибудь от них отказаться. Они едят не для того, чтобы жить. Они едят, чтобы прокормить своих зависимых драконов, которые были искусственно созданы из чьих-то корыстных побуждений. Никакая пища не может занять того эмоционального места в вашем мозгу, какое занимает в нем любовь к своему супругу, супруге, детям или внукам. Многие древние воины считали зависимость от чего бы то ни было, особенно от еды, слабостью, которая была абсолютно неприемлема. Они ели, чтобы побеждать. От этого зависело их выживание. Я хочу, чтобы вы делали то же самое. Если вы действительно любите себя, свое здоровье, своих близких и своих будущих потомков. Огромные корпорации нацелены и на ваших детей и внуков. Когда клоун или король с миллиардным игровым фондом может свободно прийти в вашу гостиную и подкупить ваших детей игрушками, чтобы они ели некачественные продукты, способствующие заболеваниям и ранней смерти, пришло время дать отпор. Согласно недавнему исследованию, игрушки, которые компании быстрого питания используют для привлечения детей, являются высокоэффективным оружием, заставляющим детский развивающийся мозг хотеть больше того, что вредит их здоровью. Компании, производящие нездоровые продукты, используют уловки нейробиологии и для взрослых, чтобы завладеть их мозгами. Они целенаправленно ставят в один ассоциативный ряд великолепных полуобнаженных женщин и некачественную пищу, чтобы зацепить ваши центры удовольствия и каким-то образом установить малоподдающуюся логике связь, по которой, если вы будете есть данный продукт, эти женщины захотят вас, или вы будете выглядеть, как они. Вы, должно быть, знаете, что все эти красивые женщины ни за что не выглядели бы так, как сейчас, если бы их регулярный рацион состоял из чизбургеров, с которых на блузке капал бы майонез, горчица и кетчуп. Кроме того, они используют в своих целях известных актеров, певцов и профессиональных спортсменов, заставляя вас думать, что их продукция каким-то образом помогла этим суперзвездам достичь вершин в своей области. В рекламных роликах, как известно, Бейонсе потягивала пепси, Кристен Уик откусывала кусочек пиццы из Пиццы Хат, Питер Динклейдж из «Игры престолов» и Морган Фриман читали рэп о чипсах Доритос и содовой Маунтин Дью в рекламе Суперкубка 2018 года, а Леброн Джеймс потягивал в кулуарах изотоник Пауэрейд во время баскетбольных матчей. Вы действительно думаете, что эти люди преуспевают, употребляя сладкую газировку, энергетические напитки и пиццу? Надеюсь, что нет. По иронии судьбы, в то же время многие американцы одержимы стремлением стать здоровее. Расходы на здравоохранение в 2017 году в Соединенных Штатах достигли ошеломляющих 168 миллиардов долларов, и мы помогли индустрии снижения веса вырасти до 72 миллиардов долларов. Но почему при всех этих расходах американцы становятся толще, умирают моложе и болеют чаще по сравнению с жителями других богатых стран, несмотря на то, что тратят почти в два раза больше на здравоохранение в пересчете на одного человека? Что-то здесь не так. Отчасти это связано с тем, что драконы-толкачи еды торгуют полезными продуктами, играя на вашем желании быть здоровее, предлагая простые, но вредные решения. Именно они обещают кратчайшие пути, быструю потерю веса с помощью модных диет, экспресс-фитнеса и полезных продуктов, которые на самом деле являются замаскированной нездоровой едой. Да, некоторые модные диеты могут помочь вам сбросить несколько килограммов в краткосрочной перспективе, но они не научат вас, как питаться для долговременного и устойчивого здоровья мозга и тела. Некоторые модные тенденции в фитнесе, а также различные фитнес-гаджеты на самом деле травмоопасны. И как это помогает вам достичь ваших целей? Кроме того, есть все эти так называемые здоровые продукты. Пройдитесь по рядам продуктового магазина, и вы увидите продукты с надписями «без глютена», с низким содержанием углеводов, без сахара, веганские, только натуральные ингредиенты или какими-нибудь другими модными словами. Если вы заботитесь о своем здоровье, возможно, вы стараетесь избегать глютена, рафинированных углеводов и лишнего сахара, поэтому эти продукты будут казаться вам хорошим выбором. Но драконы-толкачи здоровой еды просто используют эти фразы-ловушки, чтобы привлечь ваше внимание и побудить вас импульсивно положить их товар в корзину. Они надеются, что вы не станете заморачиваться и читать этикетку с перечнем ингредиентов и не поймете, что их продукты вредны для вашего мозга и тела. Без сахара? Возможно, так завуалировали. Напичканы искусственными подсластителями. Веганский? Это может быть лукавый способ сказать из непищевого сырья высокой степени переработки. Без глютена. Это попытка авантюриста убедить вас, что смесь для торта с искусственными консервантами, пищевыми красителями и ингредиентами, провоцирующими воспалительные процессы в организме, полезна для здоровья. А это не так. Несколько лет назад я был в отпуске со своим сыном Энтони. Однажды, когда мы вместе ходили по магазинам, он положил в нашу корзину полезный протеиновый батончик. Затем мы внимательно прочитали этикетку. Там было 14 различных видов сахара, а также искусственные красители и подсластители. Вам также нужно остерегаться непреднамеренных толкачей еды, которые, действуя, казалось бы, из лучших побуждений, в реальности пичкают вас вредными продуктами. Подумайте о секретарше в приемной, которая ставит вазочку с конфетами на свой рабочий стол, о ярмарках выпечки в школах и пончиках на церковных службах. Кроме того, благонамеренные организации, такие как, например, Ассоциация девочек-скаутов, привлекают молодых девушек к продаже вредного для здоровья печенья в качестве способа финансирования своей деятельности. Они заставляют вас чувствовать, что вы делаете что-то хорошее, хотя на самом деле вы просто насыщаете свой организм сахаром, растительным маслом, частично гидрогенизированными жирами и искусственными консервантами, которые способствуют развитию различных болезней и нарушению психического здоровья. Последствия действий драконов-толкачей еды. Когда ваш мозг поддается драконам-толкачам еды, которые продают вам еду, насыщенную пищевыми добавками и заменителями, это означает, что вы подпитываете свой мозг и тело ингредиентами, которые приводят к ожирению, диабету, биологический круг, а также пробуждают ваших тревожных, безнадежных и СДВГ-драконов, а также драконов переедания, психологический круг. Эти вещества также сокращают ваш гиппокамп, биологический круг, одну из основных структур памяти в головном мозге, что связано с повышенным риском развития деменции. С другой стороны, если ваш мозг прислушивается к драконам-толкачам здоровой еды, вы можете думать, что придерживаетесь здоровой диеты, в то время как на самом деле вы употребляете продукты, усиливающие воспалительные процессы в организме, которые не только не дадут вашему весу уйти, но и подвергнут вас риску возникновения тех же проблем, биологические и психологические круги. Когда вы не достигаете своих целей в области собственного здоровья, вы точно так же с большой долей вероятности впадаете в депрессию и активизируете своих безнадежных и беспомощных драконов. Психологический круг. В некоторых случаях коварные драконы убеждают вас зайти в своих усилиях по укреплению собственного здоровья слишком далеко. Они усиливают вашу тревогу или неполноценность, раздувая ваши опасения по поводу неправильного питания. Это может привести к орторексии, то есть чрезмерной одержимости здоровым питанием, которой неизменно сопутствует чувство тревоги, вины и стыда. Как перехитрить драконов-толкачей еды? Первое. Научитесь распознавать драконов-толкачей еды. Пытаются ли они заставить вас покупать их продукты питания? Предлагают ли они быстрое решение сложной проблемы? Прежде чем покупать, спросите себя, полезно ли это для вашего мозга или вредно для него. Второе. Смотрите, кто в реальности стоит за посланием. Забудьте о великолепной модели, актере или девочке-скауте. Подумайте о том, кто на самом деле продает данный продукт питания. Это тот, кто заботится о вашем здоровье или о своей прибыли. Не поддавайтесь внушению, что чей-то продукт сделает вас похожим на человека из рекламы. Третье. Получите полную картину, прежде чем действовать. Читайте все этикетки на продуктах. Руководствуйтесь здравым смыслом. Кратчайший путь зачастую не является решением в долгосрочной перспективе. Четвертое. Не давайте драконам-толкачам еды подцепить вас. Не подписывайтесь на получение уведомлений о скидках и спецпредложениях, а также на их YouTube-канал. Пятое. Ограничьте взаимодействие с драконами-толкачами еды. Избегайте проходов с фасованными продуктами, обычно расположенных в середине магазина. Придерживайтесь внешних рядов. Съешьте что-нибудь полезное перед походом за продуктами, чтобы не поддаться импульсивным покупкам на кассе или в отделах здоровой пищи. Драконы-толкачи психоактивных и токсичных веществ. Ваш мозг – наиболее метаболически активный орган вашего тела. Несмотря на то, что он составляет всего 2% от веса тела, он использует от 20 до 30% потребляемых вами калорий, 20% кровотока и кислорода. Воздействие любого опасного вещества может повредить вашему мозгу и оказать негативное влияние на вашу жизнь. Теперь вот о чем. Когда вы думаете о наркоторговцах, вы, вероятно, думаете о каком-нибудь подпольном дельце. Но есть много видов драконов-наркоторговцев, продающих те или иные вещества, которые могут иметь негативные последствия для здоровья мозга. В настоящее время врачи в США назначают марихуану и масло CBD, каннабидиол, один из ингредиентов растений семейства коноплевых, для лечения симптомов тревоги, депрессии, раздражительности и агрессии, несмотря на то, что научных исследований по этому вопросу недостаточно. В начале пандемии, когда уровень тревожности резко возрос, некоторые штаты рассматривали аптеки как ключевой бизнес, а продажи марихуаны выросли в штате Орегон на 30%. Это как раз тот самый случай, когда драконы-толкачи психоактивных и токсичных веществ продвигают краткосрочные решения, которые по факту создают долгосрочные проблемы. За последние 30 лет я видел тысячи OFACT-снимков пациентов, регулярно употреблявших марихуану. В 2016 году мы с коллегами опубликовали исследование, в котором приняли участие более 1000 потребителей марихуаны и показали, что практически в каждой области мозга кровоток был снижен по сравнению со снимками здоровых людей, особенно в гиппокампе, одном из основных центров памяти мозга. В 2018 году мы опубликовали крупнейшее в мире исследование по визуализации мозга, включающее 62454 OFACT-сканов, чтобы наглядно показать, как стареет мозг. Марихуана была непосредственно связана с ускоренным старением мозга. Так что подумайте о здоровье своего мозга, прежде чем спешить в местную аптеку. Драконы, продавцы психоактивных веществ, пытаются также склонить вас к покупке алкоголя, привлекая науку, чтобы создать впечатление, что он является здоровой пищей. В одной из публикаций 2018 года говорилось о том, что крупнейшие текущие исследования о влиянии умеренного употребления алкоголя как части здорового рациона в значительной степени финансировалось, как вы уже догадались, алкогольной промышленностью. Будет ли это в таком случае достоверным научным изысканием? В течение многих лет даже американское онкологическое общество, казалось, проталкивало алкоголь как профилактику рака. Если вы пьете алкогольные напитки, ограничьте их потребление. И это несмотря на то, что эта же организация сообщает на своем веб-сайте, что употребление алкоголя является одним из наиболее важных предотвратимых факторов риска развития рака наряду с употреблением табака и избыточной массой тела. Только в июне 2020 года АОО, Американское онкологическое общество, наконец пересмотрело свои рекомендации, заявив: «Лучше исключить алкоголь из употребления». Эти важные цифры появились во время пандемии, когда социальная изоляция привела к усилению чувства одиночества, стрессу, депрессии и тревоги, что побудило растущее число людей приналечь на карантине и увеличить количество счастливых часов в Зуме, чтобы получить кайф и быстрое облегчение от своих переживаний. Еженедельные розничные продажи алкогольных напитков во время пандемии фактически выросли на 25-55%. Когда речь заходит о мозге, алкоголь вовсе не является здоровой пищей, как ее пытаются рисовать для нас воротилы алкогольной промышленности. Все виды алкоголя ухудшают ваши когнитивные функции, биологический круг, негативно влияют на ваше психологическое благополучие и могут привести к злоупотреблению психоактивными веществами у некоторых людей. Начало проблем с социальным кругом. Но, пожалуй, самые ловкие, коварные драконы всех времен и народов обитают в никотиновой и табачной промышленности. Их рекламные послания были настолько эффективны, что Конгресс запретил рекламу сигарет по радио и телевидению еще в 1970 году. Теперь, примерно 50 лет спустя, коварные драконы никотинового бизнеса вернулись, рекламируя вейпинг как здоровую альтернативу курению. Согласно Truth Initiative, самый известный бренд электронных сигарет Juul потратил $1 миллион на маркетинг своей продукции в социальных сетях и YouTube, при этом целый отдел занимался маркетингом влияния. Это сработало. Популярность вейпинга растет. В 2018 году число подростков, увлекающихся вейпингом, удвоилось по сравнению с 2017 годом. Генеральный хирург США назвал вейпинг электронных сигарет среди молодежи эпидемией. По состоянию на 2019 год зарегистрировано более 2000 случаев серьезных заболеваний легких и 39 смертей, вызванных вейпингом. Драконы, толкачи психоактивных веществ, кроме прочего, пытаются подсадить вас и на рецептурные препараты. Подумайте обо всех тех телевизионных рекламных роликах о лекарствах для лечения всевозможных заболеваний, о некоторых вы даже не слышали. Фармацевтическая промышленность – один из крупнейших заказчиков рекламы. Их реклама играет на ваших эмоциях, рисуя вам, как их маленькая таблетка может помочь человеку, измученному своим изнурительным состоянием, быстро превратиться в человека радостного, выгуливающего собаку среди прекрасной природы, танцующего с любимым человеком или обнимающего внука. Вам создают впечатление, что таблетка – это все, что нужно для преодоления ваших симптомов. На фоне этих трогательных картинок вам кратко и скороговоркой излагают всевозможные неприятные потенциальные побочные эффекты. Диарею, запор, утомляемость, головную боль, нечеткое зрение, боль в мышцах, депрессию, суицидальные мысли. И, о да, смерть. Но эти коварные интриганы знают, что 50% человеческого мозга отвечает за зрение, поэтому в вашем мозгу запечатлеваются образы счастливых людей, а не список побочных эффектов, о которых мы слышим. Поскольку во время пандемии время тянулось бесконечно, количество новых рецептов на успокоительные препараты и антидепрессанты подскочило на 38% и 19% соответственно. Спрос вырос настолько резко, что фактически привел к дефициту в поставках Золофта и его дженерика сертралина. Многие пациенты просят выписать им лекарства под тем наименованием, которое они видели по телевизору. Так было, например, с Бриджит. Она пришла ко мне на прием, когда училась на втором курсе колледжа. В течение нескольких лет она страдала от биполярного расстройства и принимала препарат под торговым наименованием, которое она попросила выписать своего лечащего врача. Лекарство ей не помогало. Она все еще страдала от неприятных симптомов. Когда мы просканировали мозг Бриджит, стало ясно, что основной причиной ее симптомов на самом деле была черепно-мозговая травма. Оказалось, что в возрасте 15 лет она упала с лошади, и вскоре после этого у нее появились симптомы. Лекарство, которое принимала Бриджит, совсем не помогало ей и могло даже усугублять ее симптомы. Будьте осторожны с тем, о чем просите. Помимо наркотиков, алкоголя и курения, многие другие вещества токсичны для вашего мозга, такие как плесень, образующаяся в результате влажности, а также тяжелые металлы, включая ртуть, алюминий и свинец. Знаете ли вы, что когда правительство убрало свинец из бензина, оно оставило его в авиационном топливе для самолетов малой авиации? Мы провели исследование на 100 пилотах и обнаружили, что у 70% рисунок мозга был характерным для воздействия токсинов. В ходе исследования 33 известных марок губной помады, продаваемых в Соединенных Штатах, свинец был обнаружен в 60% из них. Будьте осторожны с тем, кого целуете. Это может оказаться поцелуем смерти. Если бы я вручил вам продукт и сказал, что он может вызвать усталость, депрессию, туман в голове, СДВГ, проблемы с памятью или психотическое поведение, захотели бы вы его использовать? Конечно, нет. Однако драконы-толкачи токсичных веществ постоянно продают продукты, имеющие в своем составе множество химикатов, пестицидов и паров, отравляющих человеческий мозг и вызывающих много других проблем. И десятки миллионов американцев покупают их, потребляют и наносят на свое тело ежедневно. Все потому, что драконы, толкачи токсических веществ, исключительно искусны в том, чтобы заставить вас думать, что вы покупаете нечто полезное для вас. То, что укрепит ваше здоровье, убьет микробы, которые могут вызвать болезнь, или заставит вас выглядеть моложе. И эти драконы повсюду. Другие токсины. Оксид углерода, химиотерапия и радиация, они убивают не только раковые клетки, но также и здоровые, также токсичны для вашего мозга и тела. Хотя ни один коварный дракон не пытается подвергнуть вас воздействию этих веществ. Их опасность столь же велика, как генетический риск или травма головы. Так что отнеситесь серьезно к заботе о здоровье своего мозга. Драконы, толкачи токсичных веществ находятся в вашем местном продуктовом магазине, там, где вы их меньше всего ожидаете, в отделе продуктов, где вы должны находить свежие продукты с высоким содержанием питательных веществ, полезными для мозга. Заложено множество токсичных бомб. К полезным органическим продуктам добавляются яркие блестящие яблоки, сочная клубника и даже темно-зеленая капуста кейл с внушительными уровнями содержания пестицидов. Подойдите к рыбному прилавку, где, как вам кажется, вы делаете разумный выбор продуктов питания, и вы обнаружите, что мошенники продают рыбу, накачанную искусственными красителями и содержащую большое количество ртути. Драконы, толкачи токсических веществ, безусловно, господствуют в отделах бытовой химии. Чистящие средства обещают убивать микробы, придавать поверхности блеск, радуя вас свежими ароматами. Реальная история заключается в том, что стандартные бытовые чистящие средства полны потенциально вредных химических веществ, включая отдушки. Одни из самых больших и злобных драконов-толкачей – это те, которые обещают сделать вас более привлекательными и молодыми. Индустрия косметики, парфюмерии и туалетных принадлежностей в 2020 году потратила более 21 миллиарда долларов на рекламу, чтобы побудить нас распылять и наносить как можно больше их продукции на наши лица, волосы и тела. Однако химические вещества, содержащиеся во многих из этих продуктов, которые, как утверждаются, делают нас красивее, могут сотворить нечто весьма уродливое с нашим организмом и нашим мозгом. Последствия действий драконов-толкачей, психоактивных и токсичных веществ. Когда ваш мозг постоянно прислушивается к драконам, толкачам психоактивных и токсичных веществ, это может привести к ошибочному убеждению, что одно какое-то вещество или таблетка могут решить ваши проблемы со здоровьем, навести порядок в вашем доме, сделать вас моложе, улучшить ваше самочувствие. Психологический круг. Эти вещества и продукты, наносящие прямой или скрытый вред, могут вызывать у вас спутанность мыслей, тревогу, депрессию, потерю памяти и даже зависимость. Психологический круг. Как перехитрить драконов, толкачей психоактивных и токсичных веществ? Первое. Научитесь распознавать драконов, толкачей, психоактивных и токсичных веществ. Предлагают ли они вам какое-то вещество в качестве простого решения ваших проблем? Заставляют ли они что-то казаться полезным, когда вы знаете, что это, скорее всего, не так? Чтобы снизить риск воздействия токсичных веществ, по мере возможности ограничивайте использование психоактивных или токсичных веществ, а также взаимодействие с ними. Не выбирайте краткосрочные решения, например, алкоголь и марихуану, которые могут привести к долгосрочным проблемам. Покупайте органические продукты, чтобы свести к минимуму попадание пестицидов и химических веществ в ваш организм. Читайте этикетки. Если в продукте указаны такие ингредиенты, как фталаты, парабены или алюминий, не покупайте его. То, что попадает на ваше тело, попадает в ваш организм и влияет на ваш мозг. Поймите, что большинство обычных бытовых чистящих средств и средств личной гигиены содержат некоторое количество токсинов. Второе. Смотрите, кто в реальности стоит за посланием. Знайте, от кого вы получаете информацию. Это фармацевтическая компания или производитель? Третье. Получите полную картину, прежде чем действовать. Проведите небольшое исследование. Прочтите этикетки. Сканируйте свои личные товары с помощью приложений или посетите рабочую группу по охране окружающей среды. Environmental Working Group. Четвертое. Не давайте драконам, толкачам психоактивных и токсичных веществ подцепить вас. Не начинайте принимать или использовать то, от чего может быть трудно отказаться. Не подписывайтесь на купоны или бесплатные предложения на продукты, содержащие токсины. Пятое. Ограничьте взаимодействие с драконами, толкачами психоактивных и токсичных веществ. Скажите «нет» алкоголю, курению и наркотикам. Держитесь подальше от людей, которые употребляют или предлагают эти вещества. Отключите, где возможно, рекламу. Старайтесь употреблять безопасные продукты. Кроме того, поддерживайте работу четырех органов детоксикации вашего организма – почек, кишечника, кожи и печени. Повышайте их способность очищения организма. Пейте достаточно воды, употребляйте много клетчатки, занимайтесь физическими упражнениями до пота, посещайте сауну. Недавнее исследование показало, что люди, часто посещавшие сауну, имели меньше проблем с памятью. Кроме того, употребляйте овощи семейства крестоцветных. Они способствуют детоксикации. Брокколи, цветную капусту, белокочанную и брюссельскую капусту. Цифровые драконы. Цифровые драконы – это технологические компании, разработчики видеоигр, создатели приложений, новостные компании, социальные сети, поставщики развлечений. Они захватили наш мозг, украли наше внимание, подсадили нас на свои гаджеты, игры и стриминговые сервисы. Хотите доказательств? Просто зайдите в любой аэропорт, ресторан, офис или в школу, или в свою собственную гостиную и посмотрите, сколько людей уставились в свои смартфоны, планшеты или на экран телевизора. Цифры не лгут. Более 164 миллионов американцев играют в видеоигры. Число подписчиков Netflix выросло до 183 миллионов по всему миру, из которых 16 миллионов зарегистрировались во время пандемии, и более 10 миллионов человек подписались на стриминговый сервис Disney Plus в первый день его работы в 2019 году. Цифровые драконы выигрывают войну за ваше внимание, используя длинный список проверенных маркетинговых стратегий. Дефицит, например, исчезающие посты Snapchat, персонализация, рекомендации с учетом ваших интересов, взаимовыгода. За предоставление вашей личной информации вы получаете доступ к их сервису и социальная значимость, лайки и комментарии, чтобы таким образом мотивировать вас стать компульсивным пользователем. Они также используют ваше желание быть частью группы и наживаются на вашем страхе упущенной выгоды. Так называется FOMO, Fear of Missing Out. Беспокойство, которое возникает из-за ощущения, что вы, возможно, упустили что-то интересное, мероприятие, возможность или информацию. Это делает цифровых драконов пугающе эффективными и молниеносными в затягивании на вас удавки. Вы хватаетесь первым делом с утра за телефон, чтобы проверить, какие ужасные события произошли в мире за ночь. Вы просматриваете в течение дня новостные сайты, чтобы быть в курсе последних пугающих событий. Если да, вы попались в цепкие объятия драконов, фабрикующих новости. Новостные агентства работают 24/7, постоянно забрасывая в наш мозг токсичные мысли, заставляя видеть за каждым углом неотвратимо надвигающийся ужас или катастрофу. И все для того, чтобы повысить свои рейтинги. Постоянные пугающие образы активируют мозговые нейронные пути страха, миндалевидное тело, в результате чего боязнь и тревога становятся в нас хроническими. Информация подобна крэку. Исследование изображений мозга, опубликованное в одном из выпусков Proceedings of the National Academy of Sciences за 2019 год, показало, что она запускает дофамин, обусловленную систему вознаграждения, точно таким же образом, как это делают еда, деньги и даже наркотики. Авторы предполагают, что этот нейронный механизм объясняет, почему мы так восприимчивы к кликбейту. Драконы, фабрикаторы новостей, опираются на нейробиологию, которая показывает, что человеческий мозг настроен прежде всего на негатив, в первую очередь обращая внимание на то, что может причинить нам вред. Вот почему они освещают самые сенсационные криминальные истории, последние возможные страшные стихийные бедствия и угрозы здоровью человека, а также самые пикантные политические скандалы. Они говорят, что вам нужно быть в курсе и начеку, но на самом деле им нужно подсадить вас на их каналы или веб-сайты. В 2020 году в эту ловушку попало больше людей, чем когда-либо, поскольку в новостях доминировал коронавирус. По словам Нильсона, во время пандемии, когда люди застряли дома, аудитория сетевых новостей резко возросла. На 47% выросла аудитория ночных новостей на канале NBC, на 38% аудитория программы «Мировые новости сегодня вечером» канала ABC и на 31% вечерних новостей CBS. Мой встревоженный пациент Брэди буквально приковался к новостям, чтобы знать всю последнюю информацию о вирусе. Он подписался на получение оповещений о последних новостях сразу от нескольких средств массовой информации, поэтому его телефон постоянно пищал, транслируя ему последние пугающие данные. Поток ужасающих новостей поверг его в состояние паники, и тогда он обратился ко мне. После того, как я помог ему преодолеть паническую атаку, я объяснил, как перехитрить драконов-фабрикантов новостей, чтобы предотвратить будущие панические атаки и значительно снизить уровень его тревожности. Коварные драконы в индустрии видеоигр напрямую нанимают нейробиологов, чтобы те помогали разрабатывать игры, поощряющие компульсивное влечение к игре. Они также используют многие из тех же тактик, которые можно увидеть в казино Лас-Вегаса. Вариабельность вознаграждения, простоту и легкость повторного входа в игру. Подумайте, как легко играть на игровом автомате и войти в игру снова, если вы проиграли. Другие извлекают выгоду из FOMO, когда в играх с участием нескольких пользователей позволяют другим продолжать играть, если один игрок вышел из системы. И они побуждают вас тратить реальные доллары на надстройки и лутбоксы, виртуальные сундуки с сокровищами, в которых может содержаться что-то полезное для игры. В клинике Амена мы лечили многих подростков и взрослых с видеоигровой зависимостью, многие из которых проявляли настоящую жестокость, когда родители ограничивали доступ к играм. Однажды мы просканировали мозг 14-летнего мальчика, который сломал мебель в своей комнате, когда родители запретили ему играть. Мы просканировали его после того, как он не играл в течение месяца, а затем еще раз, пока он играл в игру. Снимки были настолько разными, мы как будто смотрели на двух разных людей. Видеоигры вызвали нездоровую активность в его левой височной доле, области мозга, часто ассоциирующейся с насилием. Когда он бросил играть в видеоигры, его мозг стал выглядеть намного лучше, и он был одним из самых вежливых молодых людей, которых я когда-либо встречал. Впечатляющая разница. Последнее пополнение в семействе цифровых драконов — стриминговые сервисы, в разы упрощающие неконтролируемые просмотры. Как только заканчивается один эпизод шоу или сериала, автоматически начинается следующий, прежде чем вы успеваете решить выключить его и заняться чем-то значимым в своей жизни или лечь спать, чтобы как следует выспаться. И вот вы внезапно осознаете, что сейчас 2 часа ночи, а ваш будильник поставлен на 6 утра. Эти коварные интриганы предлагают вам подписаться на рассылку новостей по электронной почте и всплывающие уведомления, подбирая их на основании ваших привычек и запросов. Они охотятся за внутренними триггерами, такими как депрессия, тревога, одиночество и скука. Стриминговые сервисы – идеальный способ для человека почувствовать, что он спасается от драконов прошлого и других драконов. Одни из самых коварных драконов владеют платформами соцсетей, крадущими наше время. В наши дни более 2 миллиардов человек во всем мире пользуются социальными сетями. Как им удалось вас зацепить? Чтобы заставить вас скроллить, постить и комментить, в социальные сети мастерски используют средства настоящей психологической войны. К этим приложениям можно присоединиться бесплатно. Они легко доступны и всегда у вас под рукой. Такие платформы содержат бесконечное количество каналов, которые постоянно обновляются, поддерживая вас в перманентном состоянии FOMO. Они также мастера играть в цифры. По мере увеличения числа ваших подписчиков, лайков, это вызывает выброс дофамина, запуская центр вознаграждения в вашем мозге. Исследования показали, что людям труднее удержаться от проверки соцсетей, чем сказать «нет» сигаретам или алкоголю. А на самом деле, за кулисами всего этого стоит следующее. Драконам соцсетей нужно, чтобы ваши глаза попадались в ловушку рекламодателей. Чем больше времени вы проводите в своей ленте, тем лучше для них и хуже для вас. Кроме того, эти сети и инфлюенсеры в соцсетях с многочисленными подписчиками рождают чувство неловкости и стыда, поскольку заставляют подростков и взрослых бесконечно сравнивать себя с теми онлайн-пользователями, у которых, кажется, есть все. Самооценка серьезно страдает, когда ваша жизнь не соответствует всему тому великолепию, которое вы видите в интернете. Знаете ли вы, что 12% всех веб-сайтов и 35% всех загрузок в интернете относятся к порнографии? Драконы порноиндустрии обещают удовлетворение ваших самых тайных сексуальных желаний, предлагая легкий доступ, приемлемую цену и анонимность. Коварные драконы порноиндустрии знают, что мозг мужчин и женщин устроен по-разному, когда дело доходит до сексуальных образов. Они используют в своих интересах исследования по визуализации мозга, показывающие, что его область, контролирующая эмоции и мотивацию при просмотре материалов сексуального характера, гораздо активнее работает у мужчин, чем у женщин. Вот почему они соблазняют мужчин нескончаемым потоком изображений обнаженных тел. Драконы порнографии также знают, что женщины, как правило, больше реагируют на эмоциональную близость, поэтому они разработали эротический материал, ориентированный на женщин, который больше фокусируется на отношениях. Число мужчин и женщин, просматривающих порнографию, растет. Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что 46% мужчин и 16% женщин в возрасте от 18 до 39 лет намеренно просматривали порнографию в течение недели. Драконы порнографии упрощают ее просмотр, поскольку хотят, чтобы люди стали компульсивными пользователями, часами сидящими в сети и теряющими способность контролировать свои зрительские привычки. Исследования показали, что зависимость от интернет-порнографии имеет те же глубинные нейронные механизмы, что и злоупотребление психоактивными веществами. Наша работа по визуализации мозга пациентов, чьи критерии соответствовали сексуальной зависимости, показала, что у 67% была низкая активность в ПФК, префронтовая кора головного мозга, связана с проблемами контроля импульсов, а у 50% была слишком высокая активность в передней поясной извилине, склонность зацикливаться на мыслях или поведении. Последствия действий цифровых драконов. Когда ваш мозг постоянно прислушивается к тревожным новостям, поставляемым фабрикующими их драконами, это усиливает тревогу, депрессию и стресс. Психологический круг. В опросе, проведенном Американской психологической ассоциацией, 56% людей заявили, что регулярное отслеживание новостей вызывает у них стресс. Со временем повышенный уровень гормонов стресса сокращает основные центры памяти в вашем мозге, усиливает воспаление и приводит к появлению избыточного жира на талии. Биологический круг. Если вы подсели не на новости, а на видеоигры или иные цифровые технологии, то по мере роста вашего взаимодействия с ними растет и ваша зависимость, и так называемое игровое расстройство. Патология, признанная Всемирной организацией здравоохранения с 2019 года. Появляются тревожность, расстройство настроения, бессонница, невнимательность, импульсивность, забывчивость. Все это психологический круг. А также проблемы в отношениях. Социальный круг. Обзор исследований по визуализации мозга геймеров за 2018 год показал, что у людей с игровым расстройством происходит изменение мозга в системе вознаграждения, аналогичный тем, что наблюдаются у людей, злоупотребляющих психоактивными веществами. Биологический круг. Эти изменения, как правило, повышают импульсивность и нарушают эмоциональную регуляцию. Биологический и психологический круги. Если ваш мозг контролирует драконы соцсетей, это может заставить вас хуже относиться к себе и усилить чувство одиночества, социальные и духовные круги. Растущее число исследований выявило связь между временем, проведенным в соцсетях, и чувствами тревоги и депрессии. Психологический круг. Если ваш мозг находится в плену у драконов порноиндустрии, это может давать вам мгновенное, но никак не длительное удовлетворение. На самом деле это снижает интерес к реальному сексу, психологический круг, и может встать между вами и вашим партнером, что приведет к проблемам в отношениях, социальный круг. Это также коррелируется с повышенным риском депрессии, тревогой, чувством вины и гнева, психологический круг. Как перехитрить цифровых драконов? Первое. Научитесь распознавать цифровых драконов. Поймите, что все ваши устройства, стриминговые сервисы, новостные сайты, социальные сети, игровые сайты и сайты для взрослых — это не что иное, как коварные драконы. Второе. Смотрите, кто в реальности стоит за посланием. Помните, что за всеми вашими любимыми играми, фильмами и гаджетами стоят крупные корпорации. Напоминайте себе, что модели, соблазняющие вас потратить свое время, внимание и деньги, всего лишь посредники. Корпорации наживаются, используя вас. ТВ-наживки — это телеведущие, как правило, привлекательные, дружелюбные люди, которые заставляют вас чувствовать, что вы знаете их лично, но это не так. Вы можете думать, что в социальных сетях общаетесь со своими друзьями. Будьте осторожны, они могут делиться как новостями, так и фейками. Но на самом деле вы отдаете свое время и внимание крупной корпорации, стоящей за этим. Третье. Получите полную картину, прежде чем действовать. Спросите себя, помогает ли ваша онлайн-активность вашему мозгу или вредит ему? Выстраивает ли реальные отношения или ломает их? Новостные сайты сообщают о чем-то, что кажется невероятным или чрезвычайно пугающим. Исследуйте этот факт. Несколько щелчков мыши помогут вам проверить, соответствует ли новость действительности. Спросите себя. Вы проводите время в социальных сетях, потому что вам одиноко и скучно? Проанализируйте, не усугубляет ли это действие каких-либо из ваших драконов. Четвертое. Не давайте цифровым драконам подцепить вас. Не подписывайтесь на оповещения. По возможности отключите функцию рекомендаций для вас. Сайты для взрослых. Не следите за новостными медиа в соцсетях. Пятое. Ограничьте взаимодействие с цифровыми драконами. Установите временные рамки для пользования своими гаджетами. Придерживайтесь правила использования одного экрана. Превратите свою спальню в зону, свободную от технологий. Возьмите технологический тайм-аут, даже 15 минут уже хорошо. Установите блокировки и фильтры на своих устройствах. Не пользуйтесь никакими устройствами непосредственно перед сном, иначе вам может быть трудно заснуть. Драконы контактных видов спорта. Как упоминалось ранее, ваш мозг представляет из себя мягкую субстанцию, в то время как ваш череп твердый. Травмы головы, даже легкие, произошедшие десятилетиями ранее, могут послужить основной причиной депрессии, зависимости и проблем с памятью. Исследование, проведенное клиникой Майо, показало, что у трети людей, игравших в футбол любого уровня, были выявлены стойкие последствия повреждения головного мозга. Я играл в футбол в старшей школе, и это проявилось, когда я сканировал себя десятилетия спустя. Но хорошей новостью было то, что мое сканирование стало намного лучше после того, как я стал придерживаться стратегий, полезных для здоровья мозга. Суперкубок – одно из крупнейших событий в мире. Билеты на некоторые боксерские поединки и бои по смешанным единоборствам ММА, стоящие немалых денег, распродаются за считанные секунды. Когда на хоккейном матче происходит драка, именно она попадает в вечерние новости. Коварные драконы, стоящие за этими контактными видами спорта, опытные политтехнологи, умеющие превращать травмы головы в захватывающее развлечение. И они зарабатывают миллиарды долларов каждый год за счет здоровья миллионов детей, подростков и молодых взрослых, занимающихся этими видами спорта, и пытаются подражать тем жестоким ударам, нокаутам и потасовкам, которые они видят в спортивных новостях. Драконы контактных видов спорта пытаются оправдать травмы, рекламируя преимущества, которые дает спорт, такие как физическая активность, командная работа, умение стратегически мыслить и преодолевать трудности. Все это хорошо, но вы легко можете получить все это в других видах спорта, не подвергающих вас риску травмы головы. NFL, большой папа драконов контактных видов спорта, утверждает, что шлемы обеспечивают безопасность игроков, но это неправда. Согласно статье расследованию в журнале Sports Illustrated, многие утверждения о безопасности шлемов, распространяемые современными производителями, не имеют под собой надежных научных обоснований. В клинике Амена мы уже несколько лет изучаем связь между футболом и черепно-мозговыми травмами. Наша работа по визуализации головного мозга показала явные признаки черепно-мозговых травм у детей и подростков, играющих в Pop Warner, а также у старшеклассников, играющих в футбол, у игроков колледжа, а также у действующих и вышедших на пенсию игроков Национальной футбольной лиги. Наши снимки показывают, что чем дольше они играют в футбол, тем хуже выглядит их мозг, и раньше начинается повреждение мозга. Последствия действий драконов контактных видов спорта. Когда ваш мозг постоянно прислушивается к драконам контактных видов спорта, вы верите, что играть в футбол и заниматься другими подобными видами спорта не так уж плохо, и что травмы головы не повлекут за собой долгосрочных проблем. Это ложь. Сотрясения мозга, даже те, которые не приводят к потере сознания, могут вызвать депрессию, гнев, тревожное состояние, потерю памяти, спутанность сознания и многое другое. Биологические и психологические круги. Как перехитрить драконов контактных видов спорта? Первое. Научитесь распознавать драконов контактных видов спорта. Поймите, что школы, тренеры, социальные и спортивные программы и родители – могут попытаться втянуть вас в занятия контактными видами спорта или агитировать вас за них. Второе. Смотрите, кто в реальности стоит за посланием. Профессиональные спортсмены, которых вы видите, зарабатывающие миллионы долларов, являются исключением. Большинство людей, занимающихся спортом, никогда не зарабатывают на этом денег, при этом травма головы может нанести вред на всю жизнь. Третье. Получите полную картину, прежде чем действовать. Узнайте все о рисках сотрясения мозга и травм головы, прежде чем заниматься каким-либо видом спорта. Четвертое. Не давайте драконам контактных видов спорта подцепить вас. Если вы хотите выразить свою позицию этим коварным драконам, не смотрите их мероприятия по телевизору и не покупайте на них билеты. Пятое. Ограничьте взаимодействие с драконами контактных видов спорта. Избегайте контактных игр и не разрешайте своим детям заниматься контактными видами спорта. Существует множество альтернатив, таких как танцы, большой настольный теннис, плавание, легкая атлетика и гольф. Если у вас была травма головы, хорошей новостью является то, что многое может помочь ей зажить, даже спустя годы. Клиника Амена провела первое крупнейшее исследование снимков головного мозга действующих и вышедших на пенсию игроков NFL, Национальной футбольной лиги. Уровень повреждений вызывал тревожное состояние, но что нас действительно взволновало, так это то, что в результате прохождения нашей программы, которую я называю «Ясные умы», и о которой я писал в книге «Конец психическим заболеваниям», 80% наших игроков показали значительное улучшение мозгового кровообращения, восстановление памяти, внимания, настроения и сна. Праздничные драконы. Казалось бы, что может быть более радостным и дружелюбным, чем праздничные драконы? Они продвигают праздничное настроение и сплочение семьи, но в конечном итоге часто становятся причиной стресса, перерасхода средств, плохого самочувствия и мыслей о самоубийстве. Праздничные драконы вынуждают вас посещать вечеринки, где поощряется поднимать свой дух перееданием и употреблением большого количества алкоголя. Нет ничего веселого в похмелье. В нашем доме мы отказываемся чувствовать себя в чем-либо обделенными и делаем осознанный выбор в пользу здорового питания, чтобы быть энергичными, счастливыми и ощущать истинный смысл праздников. Например, в День Благодарения мы хотим сосредоточиться именно на благодарности, чтобы явить образец для подражания как для нашей семьи, так и для людей, которым мы служим. Тана готовит полезные для мозга блюда, которые настолько вкусны, что некоторые члены семьи даже не осознают, что едят продукты с высоким содержанием питательных веществ. Некоторые из блюд, которые она готовит в честь данного праздника, включают в себя маринованную индейку, выращенную на свободном выгуле без гормонов и антибиотиков, низкоуглеводный соус с растительным маслом или гхи, куриным бульоном с низким содержанием натрия, марантой, кокосовыми сливками или молоком, а также ароматными травами и специями, пюре из цветной капусты с чесноком, отличная замена картофелю, салат из кейла, лучше, чем традиционный салат коулслоу, и вкусные яблочно-коричневые чипсы с миндальной мукой и натуральным заменителем сахара под названием эритрит. Все эти телевизионные рекламные ролики и посты в социальных сетях, демонстрирующие семьи, собирающиеся вместе за праздничным столом, могут заставить вас почувствовать, что вы должны проводить время с родственниками, которые вам не нравятся, или нахождение рядом с которыми просто вредно для здоровья. Возможно, у вас нет такой пасторальной семьи. Возможно, у вас вообще нет семьи, и это вполне может вызвать у вас чувство одиночества и депрессии. Одними из самых несносных праздничных драконов являются розничные торговцы, пропагандирующие всеобщую атмосферу дарения, что на их языке означает лишь одно – покупка. 6 из 10 человек говорят, что испытывают на себе давление, вынуждающее их перерасходовать средства во время праздников, будь то на подарки, общественные мероприятия, путешествия или благотворительные пожертвования. Создается ощущение, что праздничные драконы постоянно находятся с нами. Смотрите сами. Драконы новогоднего сочельника, праздничные шляпы. Новогодние драконы – украшенные фестивальные поплавки. Драконы Дня Святого Валентина. Открытки, цветы, шоколад. Драконы Суперкубка. Мерч любимой команды. Драконы Дня Святого Патрика. Зеленая одежда и сувениры для вечеринок. Драконы Вскрытия льда. Наступление весны. Купальники. Пасхальные драконы. Яйца, конфеты, новые наряды. Драконы Дерби в Кентукки. Шляпы. Драконы Синко де Майо – пиво, тако. Драконы Дня Матери – цветы и открытки. Драконы Дня Поминовения – барбекю. Драконы Дня Отца – инструменты, открытки. Драконы 4 июля – фейерверки, одежда патриотических цветов. Драконы Дня Труда – пикники. Драконы Хэллоуина – костюмы, конфеты, устрашающий декор. Драконы Дня Благодарения – слишком много еды. Драконы рождественского сочельника – слишком много еды. Рождественские драконы – подарки – снова слишком много еды. Последствия действий праздничных драконов. Когда ваш мозг постоянно слушает праздничных драконов, вы чувствуете необходимость переедать, расходовать деньги сверх меры и перенапрягаться. Все это может привести к стрессу, чувству одиночества, депрессии, тревоге, психологический круг, увеличению веса, биологический круг и неприятностям в отношениях, социальный круг. Как перехитрить праздничных драконов? Первое. Научитесь распознавать праздничных драконов. Знаете, что за давлением, которое вы чувствуете в связи с наступающими праздниками, в большинстве случаев стоят ритейлеры. Второе. Смотрите, кто в реальности стоит за посланием. Санта-Клаус, пасхальный кролик и дядя Сэм – милые и располагающие к себе персонажи, но они лишь посредники коварных праздничных драконов. Третье. Получите полную картину, прежде чем действовать. Спрашивайте себя, полезны ли те или иные праздничные мероприятия для вашего мозга или вредны для него. Четвертое. Не давайте праздничным драконам подцепить вас. Не подписывайтесь на уведомления о распродажах и специальных предложениях. Пятое. Ограничьте взаимодействие с праздничными драконами. Составьте план своих праздничных мероприятий и расходов. Сообщите своей семье и друзьям о своих планах заблаговременно и попросите их о поддержке. Затем придерживайтесь плана. Защищайте других от коварных драконов. Умение давать отпор коварным драконам, кишащим в нашем обществе, поможет вам защититься от драконов вредных привычек и избежать ущерба четырем кругам своего здоровья. Чем сильнее и устойчивее последний, тем лучше вы сможете идентифицировать коварных драконов и противостоять им. Защита ваших близких от этих тварей не менее важна. Помогая пожилым родителям, своим бабушкам и дедушкам выявлять и избегать интриганов, пытающихся воспользоваться ими, вы обеспечите их безопасность. А обучая детей с раннего возраста распознавать коварных драконов и устанавливать личные границы, вы сможете защитить их от раннего вреда и поможете им не поддаваться на уловки интриганов на протяжении всей дальнейшей их жизни.